Глава 18. Отправляясь в Арбитриум, Дана еще не знала, с кем именно ей предстоит общаться, но о существовании Департамента безопасности она была прекрасно осведомлена. На входе она доложилась дежурному служителю и в скорости уже оказалась на нужном этаже. В коридоре ведомства было как-то суетно. Рыскали секретари, из кабинета в кабинет переносились бумаги, папки. За немногочисленными посетителями бесшумно закрывались двери комнат, и казалось, что людей глотали какие-то хищные рыбы. Был человек и не стало. Войдя в кабинет, человек уже не возвращался в коридор. Дана решила, что выходят они как-то по-другому. Причем не удивлюсь, если для посетителей предусмотрены разные варианты путей. Кому на улицу, а кому и в подвал. Девушка поежилась от этих мыслей. Впервые за время визита в Арбитриум она ощутила тревогу. Все же это заведение далеко не приют для беспомощных коллег. Тут все намного серьезнее. До этого момента она чувствовала только накопившуюся усталость и, пожалуй, любопытство. А сейчас совсем иные мысли начали зарождаться в ее голове. Хозяин кабинета, представившись, задал ей пару дежурных вопросов и попросил кратко изложить суть обращения. Дана по привычке аккуратно оглядывалась по сторонам. Входя в кабинет, она заметила секретаря, который пристроился за маленьким столиком, чтобы вести запись встречи. В том же углу она увидела узкую дверь, едва приметную на фоне стены. Сейчас секретарь находился за ее спиной. Перед Даной был только стол дознавателя и большое окно кабинета, которое защищала крепкая решетка. «Да, не очень веселенькое место», — собравшись с мыслями, она начала. В настоящее время я веду несколько розыскных дел, и по одному из них мне надо было выехать в Хори. Я выехала из столицы 5 дней назад, в Хори провела всего 1 день. Посещала оптовые склады, рынок, торговую гильдию. О моей поездке знали только 2 человека, заказчик и мой помощник. Причем заказчик не знал никаких подробностей, даже сроки поездки. Он больше всех заинтересован в благополучном исходе дела. «Продолжайте, прошу вас», — покивал хозяин кабинета. Из угла доносился трудолюбивый скрип пера, секретарь отрабатывал свой хлеб. «На обратном пути из Хори на меня напали. Не с целью грабежа», — добавила быстро Дана, предупредив очевидный вопрос собеседника. «Меня хотели убить». Сидящий напротив маг-дознаватель в изумлении раскрыл глаза. Прозвучавшие слова — серьезное обвинение, требующее основательного доказательства. «Аргументируйте свое мнение, госпожа Дана. Вчера я попала в засаду. Я обгоняла сломанную повозку на безлюдном участке дороги, когда из-за деревьев на меня вылетели стрелы. Одновременно с выстрелами из скрытой повозки выскочили 2 мужчин с оружием. Видимо, они должны были страховать нападавших из леса и в случае неудачи добить меня на дороге». «Позвольте, но вы же живы? Как? Каким образом вы здесь? И не видно следов ран, не понимаю», — в растерянности проговорил обалдевший маг. «Я применила боевую магию и уничтожила всех нападавших». Она мгновение помолчала и добавила: 3 человек. На этом Дана замолкла и решила наблюдать за реакцией собеседника. Тот сначала сидел и переваривал услышанное, потом уставился на посетительницу круглыми от изумления глазами и слегка нервным голосом произнес: «Это весьма необычное происшествие. Позвольте, я кое-что отмечу», — зачем-то спросил ее дознаватель. При этом схватил перо и сделал вид, что собирается что-то писать. Дана немного напряглась после этого вопроса. Он прозвучал как-то неестественно, да и не очень к месту. Она решила не отвечать, повисла тишина. Хозяин кабинета немного запоздал и зашуршал бумагами. Всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы Дана услышала, даже скорее почувствовала, какое-то еле уловимое движение за спиной. «Отчет передали выше по инстанции», — улыбнулась про себя она, вспомнив про еле заметную дверь в стене рядом с секретарем. Эта фраза была знакома для секретаря. «Ну что же, я примерно этого и ожидала», — подумала девушка, и в комнате воцарилась неловкая тишина. «Госпожа Дана», — вновь обратился дознаватель, в упор глядя на магичку, — «вы осознанно применили боевую магию с целью уничтожения людей?» Дана спокойно переносила взгляды в упор. Это, можно сказать, был ее фирменный прием. В ответ собеседник получал не менее откровенный взгляд, порой приводящий в смущение даже завзятых проходимцев. Если хозяин кабинета хотел ее смутить, то своей цели он не достиг. С таким же успехом можно было пялиться на забор, надеясь, что тот покраснеет от возмущения. Я вполне осознанно применила боевую магию, да, чтобы спасти свою жизнь, невозмутимо ответила магичка. В тот момент у меня не было никакого другого способа ее сохранить. Ведь не думаете же вы, что, стреляя в меня и нападая с оружием, они желали мне добра? Что же мне, улыбкой их надо было встречать? Конечно же, нет! Вдруг раздался сильный глубокий голос позади Даны. Маг-дознаватель вскочила из-за стола. Ага, вот и руководство подоспело, промелькнуло в голове. Даны вполне здравая мысль. Она обернулась на голос, но не стала вставать с кресла, пока вошедший не представится. Зачем суетиться раньше времени? Вы свободны, милейший. И вошедший кивком выпроводил из кабинета его хозяина. Перемена мест состоялась мгновенно. Чиновник напротив Даны — высокопоставленный маг. Это было видно с первого взгляда. Мужчина с интересом рассматривал посетительницу, сложив руки таким образом, чтобы кончики пальцев рук касались друг друга. Увы, и даже ему не удалось Дану смутить. Она тоже разглядывала нового собеседника внимательно и спокойно. «Тан Дюн Генца, к вашим услугам!» — слегка наклонил голову мужчина. «Дана Бакли, мое почтение!» — привстала магичка, почтительно поклонившись. «Тан, надо же!» «Госпожа Мак, я уже в курсе происшедшего. Буду краток. Экономлю свое и ваше время. У меня всего один вопрос. Кто, по-вашему, мог быть заказчиком?» «Поскольку я имею несколько раскрытых дел и веду новые, то считаю, что это нападение связано с моей работой. Более конкретно я сказать не могу, к сожалению». «Поскольку не осталось ни одного живого свидетеля, закончил за нее Тангенца». «Именно это я и хотела сказать», — подтвердила Дана. «И более никаких идей? Что-то еще может быть?» «Уважаемый Тан, я занимаюсь только тем, на что у меня выдана лицензия. Насколько я знаю, ни в каких других делах я ни для кого не представляю опасности. По крайней мере, настолько, чтобы устраивать на меня засады и тем более убивать. Разве только...» Дана слегка помедлила, внимательно посмотрела на мисс Агенца. «Разве только вы мне что-то расскажете? Может быть, я чего-то не знаю, и мне стоит опасаться за свою жизнь еще из-за чего-то?» «Я просто уточнил», — ответил Диун Генца и тут же добавил. «То есть вы считаете, что характер расследуемых вами дел позволяет допустить, что к вам могли подослать убийц с луками и ножами? Раскрытые мною дела лишают преступников весьма ощутимого дохода, а даже ради меньших денег могут убить». «Я вполне это допускаю», — твердо произнесла Дана. «Госпожа Мак, хочу поставить вас в известность, что моя служба примет меры по расследованию этого происшествия. Поскольку это преступление связано с гибелью людей, пусть даже и преступников, мы обязательно разберемся. Прошу вас изложить происшествие на бумаге во всех подробностях. Я приглашу следователя, чтобы вы закончили все формальности». С этими словами Тангенца встал и направился к потайной двери. Уже на выходе он оглянулся и бросил. «Позвольте высказать вам свое уважение, госпожа Дана. Вы смелая женщина и весьма незаурядный маг». С этими словами Тан покинул кабинет. На формальности ушло полдня, но порядок есть порядок, и Дана выполнила все необходимые действия, которые требовал арбитриум. И только очутившись на улице, она почувствовала, как сильно устала. Голова гудела, в ушах стоял звон, и перед глазами плавали круги. Последствия недавней схватки давали себя знать очень явственно. Девушка с трудом добралась до здания, где обосновался мастер Симс. Пока он заканчивал занятия с учениками, Дана устало привалилась к стене дома, сидя на скамье в дальнем углу залитого солнцем двора. «С тобой все в порядке, девочка?» Магичка открыла глаза и устало кивнула учителю. «Я уж и вижу», — задумчиво произнес мастер Симс. «Думаю, нам стоит перекусить и поболтать. Мое жилье прямо за углом. Давай, помогу тебе добраться. Стаканчик хорошего вина быстро поставит тебя на ноги». Вино и правда приободрило Дану, а ароматный хлеб с куском вкуснейшей ветчины добавил энергии и поднял настроение. Пока она ела, мастер Симс рассказывал свои новости, подливал вина, украдкой посматривая на гостью внимательным, чуть встревоженным взглядом. Расправившись с едой, она довольно отвалилась на спинку стула и слабо улыбнулась учителю. «А теперь рассказывай, с кем расправилась в этот раз?» От слов мастера Симса магичка пришла в немое изумление. Вопрос застыл на ее губах. «Я помню тебя после Трувера. Ты выглядела точно так же, да и выражение лица одинаковое. Ты же знаешь, я не раз участвовал в сражениях и видел, что делает боевая магия с теми, кто ее использует. И хорошо различаю отпечаток ее силы на людях, применявших ее в недавнем прошлом. Для людей, далеких от военных действий, эта аура ничего не покажет. Мне же, напротив, понятно многое. Дана с пониманием кивнула мастеру. Она была рада, что в городе у нее есть человек, с которым она может откровенно поговорить и получить отдельный совет. Учитель Симс. «Вчера на меня напали. Вы знаете, я ездила в Хори по делам. На обратной дороге это и случилось. Как все произошло? Ты не пострадала?» — с волнением в голосе спросил мастер. «Я была одна. На повороте, недалеко от Ишайского леса, увидела крытую повозку на правой обочине дороги. Казалось, что путники, два ничем не приметных мужичка, чинят колесо. Они возились в пыли с колесом, вроде как надевали его на ось». У Даны перед глазами ожила картина происшедшего. Она запомнила все до мельчайших подробностей, вплоть до лиц нападавших, окружающей обстановки и даже запаха гари. Мне почему-то сразу не понравилось это обстоятельство. Интуиция подсказала, что стоит быть внимательнее. На подъезде к повозке я обратила внимание на след от ее колес. Дорога была очень пыльной. Отчетливые отпечатки ровными линиями шли вплоть до самой повозки. А ведь от соскочившего колеса должен был сначала оставаться извилистый след, затем и вовсе следы поломки. Но тут ничего такого не было. «Хитрая девочка», — заулыбался мастер Симс и похлопал Дану по руке, поощряя ее рассказывать дальше. «Это наблюдение заставило меня насторожиться и внимательно смотреть по сторонам. Я обратила внимание на плотные заросли справа, близко к дороге, и на примятую траву на ее обочине впереди по правой стороне. Заподозрив засаду, я подготовилась». «Почему же ты не повернула, девочка моя?» — с укором воскликнул Адер Симс. «Не скажу, что я сильно испугалась, но момент нерешительности имел место. Тем не менее, прямых оснований поворачивать у меня не было. Мало ли, что там у путников случилось по дороге, и что мне теперь шарахаться в сторону от каждого встречного? Но ведь ты была одна. Я с ужасом думаю, что ты могла погибнуть». Когда я обгоняла повозку, один из мужиков покосился в мою сторону, и мне показалось, что он подтолкнул второго локтем и что-то сказал в полголоса. Это еще больше усилило мои подозрения. Далее все произошло очень быстро. На подъезде к зарослям у меня затылок буквально трещал от напряжения, но когда из деревьев в мою сторону вылетели стрелы, я отреагировала моментально, сожгла их. А стрелявший, что с ним? Я думаю, что стрелков было двое по количеству поднятых стрел, либо это был очень опытный воин, но в наемные убийцы такие обычно не идут. В любом случае, я видела только одного, вернее, то, что от него осталось. Кучку пепла, если точнее. «А что два других? С повозкой?» «Я же не сразу стрелка убрала. Слетела с лошади, та умчалась, я скатилась в канавку у обочины. Да она не глубокая. Меня с деревьев-то все равно хорошо было бы видно, если бы не охранные заклятия. В общем, поиграли мы со стрелком или стрелками. В прятки и догонялки. А там и два путника подоспели, с ножами на меня полезли. Один-то сразу по своей глупости от своего же ножа и помер. Метнуть в меня хотел, дурачок». Но оружие развернулось назад в воздухе, и ему не повезло. А вот со вторым пришлось разбираться по-другому, как с теми в Труваре. Даже повозке досталось, сгорело дотла, лошадь только чудом осталась жива. Дана угрюмо замолчала. События вчерашнего дня продолжали мелькать у нее перед глазами с быстротой калейдоскопа. Картинки сменяли друг друга, даже в глазах зарябило. Девушка зажмурилась и в отчаянии сжала голову руками. «Ужасно болит голова», — застонала она в изнеможении. «Жить не хочется. Потерпи, девочка. Скоро пройдет. Потерпи», — обняв Дану за плечи, приговаривал мастер Симс. Сам при этом он был чернее тучи. «Давай, выпей еще вина. Полегчает. Ты же знаешь, как это бывает». Немного успокоившись, Дана была готова продолжать разговор. Доложилась в арбитриуме. «Мне кажется, они мне не верят. Или чего-то не договаривают. Почему у тебя такие подозрения? Они что-то сказали, странно себя вели? Не знаю, почему-то у меня такое чувство. Дайте подумать». Дана напряженно вспоминала, что ей показалось подозрительным там, в арбитриуме. Разговор со следователем? Ничего особенного. А что же тогда? Короткая встреча с Деуном Генца? Да он и задал-то мне всего пару вопросов, однако что-то в них тогда Дане не понравилось. «Учитель Симс, вы знаете, Я в отчете нигде не писала и в разговоре не упоминала, что нападавшие были с ножами, хотя ножи — это не совсем обычно, согласитесь? Совсем необычно, я бы сказал. Я бы применил короткие мечи, и с ними надежнее, — подтвердил ее подозрение мастер. Но Тангенца задал мне вопрос именно с упоминанием о ножах. Что за вопрос? Он спросил, считаю ли я, что расследуемые мной дела позволяют допустить подсыл ко мне убийц с луками и ножами. «И что это, по-твоему, означает?» — с глухой тревогой в голосе спросил учитель Симс. «Только одно. Кто-то доложил об этом нападении главе департамента раньше меня». Дана напряженно думала, замолкнув. «Тогда это, в свою очередь, означает, что арбитриум за мной следит». «Либо твой арбитриум нанял убийц», — заметив возмущенный взгляд Даны, мастер быстро добавил. «Разумеется, второе предположение маловероятно. Твоя версия более правдоподобна, и у меня даже есть тому объяснение, но наиболее вероятное». Видя вопросительный взгляд Даны, учитель Симс уточнил. «Лекс Гор», — коротко бросил он и добавил, — «точнее, ваши с ним дела. Ты ничего о нем не знаешь?» «Он исчез и никак не дал о себе знать до сих пор. Видишь ли?» — учитель задумчиво почесал подбородок. «Не знаю, обратила ли ты внимание, но когда мы въезжали в город, Лекс был одет не в свой обычный доспех. На нем была одна из тех кольчуг, которые он взял в бою. Я ее запомнил, там была характерная такая латка на вороте. А позавчера к нам в оружейную ее и принесли. После некоторых расспросов мне удалось установить, что эта кольчуга, равно как и еще несколько других, переданы нам из казначейства, как изъятые у преступников и осужденных. Это обычное дело. Лекс арестован? Ну, кольчугу-то у него забрали, значит, были основания. Вещи подозреваемых никто не изымает до окончания расследования. Они так и лежат, ждут приговора. И только потом, раз ее изъяли, то таковой приговор был, — закусила губу девушка. За что? Он ведь ничего плохого не делал. Это с нашей точки зрения. А кто-то более могущественный может иметь и иное мнение по этому поводу. Подожди, — упрямо мотнула головой магичка. Я все-таки маг-дознаватель, и кое-что о порядке вынесения приговоров знаю. Изымают вещи только у осужденных к длительным срокам заключения, либо к смертной казни. А казни производятся всегда принародно, по пятницам, 2 раза в месяц, и казнят сразу же в ближайший подходящий день. Когда к вам привезли кольчугу? Позавчера. Значит, его должны были казнить почти неделю назад, но в ту пятницу казни не было. Длительное заключение, предположил мастер. Остается только это. И я не могу исключить того, что, сорвав покушение на графа Рина, вы оба кому-то сильно помешали. Настолько, что Лекса вывели из игры таким вот образом. Все же он не настолько серьезная фигура, чтобы разводить вокруг него всякие там церемонии. А я? Ты маг, покачал головой Симс. К тому же боевой маг, и тебя нельзя сожрать просто так, походе или по надуманному обвинению. Гильдия встанет на дыбы, а вот убить из-за угла... Оба удрученно примолкли. Каждый обдумывал ситуацию по-своему. Наконец Дана первая нарушила молчание. «Утром я надеялась, что Лекс на свободе и не передал нам котят по каким-то личным причинам. Мало ли, как могут обстоять у него дела». «А что думаешь сейчас?» — спросил ее мастер Симс. «Не хочу верить в его смерть. Если он жив, то я надеюсь, он найдет способ спастись. Но пока я ничего не могу предпринять, чтобы как-то помочь ему. Но мне надо разобраться, кто стоит за нападением на меня, и, возможно, эта ниточка приведет меня и к Лексу. Для начала тебе надо убедиться, что нападение не было организовано конкурентами заказчика», — уточнил мастер Симс. «Я не думаю, что это преступники. Дело в том, что я работаю по не совсем обычной схеме. Точнее, мои заказчики меня не знают. Я работаю через представителя. На меня просто не могут выйти конкуренты, преступники и прочие любопытные особы, желающие мне зла. Им для этого надо убрать моего агента, который больше всех заинтересован в том, чтобы я была в полном порядке». Поймав изумленный взгляд учителя, Дана подробно описала ему свое устройство розыска по новой схеме, о которой она впервые услышала от Лекса, запомнила и попробовала организовать в столице. «Ну и ну!» — только хлопал себя по колену мастер Симс, слушая Дану и восхищаясь ее придумками. «Всегда знал, что ты особенная, но даже представить себе не мог, насколько ты умна, моя девочка, вот это да!» Однако после бурных восторгов он вновь принял озабоченный вид. «Вот что, Дана, не потерплю возражений. Я буду тебя охранять. Остановлю занятия на время. Мне это несложно сделать, и буду рядом. Прикрою тебя в ближнем бою, если что». а свои магические заклятия будешь применять на расстоянии, прикрывать меня. Вот и будет у нас с тобой взаимовыручка. Не спорь. Я опасность чую издалека, и это как раз именно такая ситуация». «Спасибо, учитель Симс», — с благодарностью произнесла Дана. «Я даже не рассчитывала на такое предложение от вас. Вы правы. Нам с этим надо разобраться, и, может быть, мы даже поможем Лексу».